Глава третья. Мэтлок, Кресл и Лоринг продолжали молча стоять. Они слышали, как открылась и закрылась входная дверь. Кресл повернулся и посмотрел на Лоринга. «По-моему, вас поставили в затруднительное положение». «Я привык. Сейчас вы поймете, чем вызвана наша встреча. Дело в том, что я работаю в Министерстве юстиции в бюро по борьбе с наркотиками». Кресл опустился на стул и стал потягивать виски. «Вряд ли вы приехали сюда, чтобы рассказать нам, что 40% студентов употребляют марихуану и кое-что другое. Ибо если так, то ничего нового вы нам не сообщите». «Нет, я не затем приехал сюда. Я полагаю, вам это известно. Это всем известно, только процент, пожалуй, сильно занижен». Мэтлок допил бурбон, подошел к бару и налил себе еще. «Занижен или нет, но если сравнивать с другими университетами, у нас нет основания для паники», — заметил он. «Из-за этого никаких. Но речь идет не об этом, а о чем-то другом». «И весьма серьезным». Лоринг подошел к письменному столу Силфанта и нагнулся за стоявшим на полу чемоданчиком. Он явно уже побеседовал с ректором до прихода Мэтлока и Кресселы. Положив чемоданчик на письменный стол, Лоринг открыл его. Мэтлок тем временем вернулся к своему стулу и сел. «Я хотел бы вам кое-что показать». Лоринг вытащил из чемоданчика толстый лист серебристой бумаги, неровно разрезанный по диагонали чем-то вроде садовых ножниц. Бумага была грязная и захватанная. Лоринг протянул ее Мэтлоку. Кресл встал и подошел к ним. «Это какое-то письмо или объявление с цифрами», — сказал Мэтлок. «Написано по-французски? Нет, скорее по-итальянски. Что-то не могу понять». «Браво, профессор», — сказал Лоринг. «И на том, и на другом языке, а вообще-то на корсиканском диалекте. Называется он Олтлемонтанским, и говорят на нем в горной части страны на юге. Как и этрусский, он очень плохо изучен. Но код настолько прост, что его даже кодом не назовешь. В общем, информации вполне достаточно». «А именно?» — спросил Кресл, беря у Мэтлока странную бумагу. «Прежде всего я хотел бы объяснить, как она к нам попала. Без этого объяснения вы ничего не поймете». «Мы слушаем». Кресл вернул бумагу Лорингу, и тот бережно положил ее в чемоданчик. «Курьер торговцев наркотиками, то есть человек, который едет в страну или регион, поставляющий наркотики с инструкциями, деньгами, письмами, отбыл 1,5 месяца назад. Но это был не просто курьер, а достаточно влиятельная фигура в иерархии, занимающейся распределением товара. Его убили горцы в Торос-Даглари, это в Турции, в районе, где выращивают сырье. Судя по всему, он отказался там от поставок, после чего его убрали. Мы принимаем эту версию. Действительно, торговцы наркотиками уходят из Средиземноморья, перемещаются в Южную Америку. Бумага была найдена на теле убитого в кожаном поясе. Как видите, она побывала во многих руках. И цена на нее от Анкары до Марракеша росла. Наконец, тайный агент Интерпола приобрел ее и передал нам». «Да, далекое путешествие. Из Торос-Даг, как вы там сказали, Вашингтон», — заметил Мэтлок. «И к тому же дорогостоящее», — добавил Лоринг. «Только она сейчас не в Вашингтоне, а здесь. Из Торос-Даглари в Карлайл, штат Коннектикут». «Полагаю, это не случайно». Сэм Кресл сел, не сводя с Лоринга настороженного взгляда. «Конечно. Информация, содержащаяся в этом документе, имеет отношение к Карлайлу». Лоринг говорил спокойно, опершись на письменный стол, голос его звучал обыденно. Он производил впечатление учителя, объясняющего ученикам скучную теорему, которую, однако, надо знать. Здесь говорится, что 10 мая, то есть через 3 недели, считая с завтрашнего дня, состоится конференция или совещание. Цифры соответствуют географическим координатам района Карлайла. Долгота и широта по Гринвичу с точностью до минут. Эта бумага — одновременно приглашение и пропуск на конференцию. У каждого такого листа есть вторая половина, или же он имеет определенную форму, и его можно сравнить с образцом. Простейшая мера предосторожности. Нам не хватает лишь точного места встречи. «Одну минуту», — негромко, но резко произнес Крессел. «Не забегаете ли вы вперед, Лоринг? Вы еще не изложили нам свои просьбы, а уже сообщаете информацию, причем явно закрытую. Администрация университета не имеет ни малейшего желания превращаться в сыскную службу правительства. Так что для начала будьте любезны сказать, чего вы от нас хотите». «Прошу извинить меня, мистер Крессел. Вы сказали, что я попал в затруднительное положение, и вы правы. Я действую крайне неумело». «Как бы не так, вы же профессионал». «Подождите, Сэм». Мэтлок поднял руку, удивленный необъяснимой враждебностью Крессела. «Силфан сказал, что мы вправе отказаться от любого предложения. И если мы откажемся, а скорее всего мы так и сделаем, то хотелось бы принять это решение осознанно, а не импульсивно». «Не будьте наивным, Джим. Стоит вам узнать закрытую или секретную информацию, и вы мгновенно становитесь причастны к делу. Вы же не можете отрицать, что получили определенные сведения». Мэтлок взглянул на Лоринга. «Это правда?» «До некоторой степени да. Не стану вас обманывать». «Тогда почему мы должны вас слушать?» «Потому что это связано с университетом Карлайла уже в течение многих лет, и положение критическое, предельно критическое, так как у нас всего 3 недели, чтобы предпринять какие-то шаги на основе этой информации». Крессел поднялся, глубоко вздохнул и медленно выдохнул воздух. «Создается кризис без доказательств и навязывается участие. Кризис рассасывается, но остаются документы, которые показывают, что университет был молчаливым соучастником федерального расследования. Так было в Висконсинском университете». Крессел повернулся к Мэтлоку. «Помните, Джим? 6 дней беспорядка в городке, а потом полсеместра студенческих собраний». «Это было затеяно Пентагоном», — сказал Лоринг. «Те обстоятельства не имели ничего общего с нынешними». «Вы считаете, что если расследование ведет Министерство юстиции, то это легче проглотить? Почитайте университетские газеты». «Ради бога, Сэм, дайте же человеку договорить. Если не хотите слушать, отправляйтесь домой, а я выслушаю до конца». Крессел презрительно посмотрел на Мэтлока. «Хорошо, понимаю. Валяйте, Лоринг. Но помните, никаких обязательств, и мы не связаны обещанием хранить тайну». «Что ж, я ставлю на ваш здравый смысл». «Можете ошибиться». Крессел подошел к бару и плеснул себе еще виски. Лоринг присел на край письменного стола. «Я начну с вопроса. Слышали ли вы когда-нибудь слово «Нимрод»?» «Нимрод — это древнееврейское имя», — ответил Мэтлок. «Ветхий Завет. Потомок Ноя, правитель Вавилона и Ниневии, был прославленным охотником, что заслонило более существенные обстоятельства, именно что он основал или построил большие города в Ассирии и Месопотамии». «Еще раз браво, профессор», — улыбнулся Лоринг. «Значит, охотник и строитель. Но я имею в виду более современное значение этого слова». «Более современного я не знаю. А вы, Сэм?» Крессел вернулся к своему стулу со стаканом в руке. Я понятия не имел даже о том, что вы сказали. Я думал, Нимрод — это блесна для рыбной ловли, специально для форели. В таком случае разрешите мне несколько расширить ваши познания. Не стану утомлять вас статистикой, связанной с наркотиками. Я уверен, что вас постоянно бомбардируют этими данными. Постоянно, подтвердил Крессел. Однако существует особая географическая статистика, с которой вы, может быть, и не знакомы. Торговля наркотиками в штатах Новой Англии развивается быстрее, чем в любом другом районе страны. Это страшноватая тенденция. Для сравнения, в Калифорнии, Иллинойсе, Луизиане борьба с наркотиками стала настолько успешной, что уже можно говорить о снижении кривых роста. На большее трудно надеяться, пока международные соглашения не обретут реальной силы. Однако в Новой Англии дело обстоит иначе. Здесь торговля наркотиками расширяется со скоростью степного пожара, и особенно поражены университеты. «Откуда вы это знаете?» — спросил Мэтлок. «Для этого существует много способов. Но данные приходят всегда поздно, и предотвратить распространение наркотиков не удается. Осведомители, меченные документы из средиземноморских, азиатских и латиноамериканских источников, вклады в швейцарских банках, но это все секретная информация». Лоринг взглянул на Крессела и улыбнулся. «Теперь я вижу, что вы там просто рехнулись», — неприязненно заметил Крессел. «Но если вы можете чем-то подкрепить свои обвинения, то, по-моему, вы должны сделать это публично и во всеуслышание. У нас есть причины не делать этого». «Тоже секретные, я полагаю», — сказал Крессел с легким презрением. «Есть тут одно обстоятельство», — продолжал Лоринг, не обращая на него внимания. «В привилегированных университетах Восточного побережья, больших и маленьких, таких как Принстон, Амхерст, Гарвард, Вассер, Уильямс и Карлайл, немалый процент студентов составляют сыновья и дочери людей, работающих в правительстве и в промышленности. Тут есть потенциальная возможность шантажа, и мы думаем, что к нему уже прибегали. Такие люди ведь особенно уязвимы и не хотят попасть в скандал, связанный с наркотиками». «Предположим, что это правда», — перебил его Крессел, «хотя я сильно сомневаюсь. Но у нас-то здесь всегда было гораздо меньше неприятностей, чем в других университетах на Северо-Востоке. Мы это знаем, и даже думаем, что знаем, почему это так». «Это лишь предположение, мистер Лоринг. Переходите к делу». Мэтлоку не нравилось, когда разговор шел вокруг да около. «Любая сеть по распространению и сбыту наркотиков, которая систематически обслуживает клиентов, расширяется и держит под контролем целый район страны, должна иметь какую-то базу для своих операций. Короче говоря, единый центр. Так вот, такой базой, таким центром по распространению наркотиков в Новой Англии является Карлайлский университет». Стакан выпал из рук Сэмюэла Крессела и разбился на паркетном полу Адриана Силфанта. Ральф Лоринг продолжал свой удивительный рассказ. Мэтлок и Крессел буквально приросли к стульям. Несколько раз Крессел пытался прервать Лоринга, пытался возразить, но слишком убедительны были доводы Лоринга. Оспаривать их было бесполезно. Карлайлским университетом занялись полтора года тому назад. Толчком послужила бухгалтерская книга, обнаруженная французской службой безопасности во время одного из многочисленных рейдов в Марсельском порту. Когда было установлено американское происхождение книги, ее отправили, как и требовало соглашение с Интерполом, в Вашингтон. В книге то и дело попадала запись «К», 22 градуса, 59 градусов, за которой неизменно следовало имя Нимрод. Цифры, как выяснилось, соответствовали географическим координатам северной части штата Коннектикут, но более точные указания места в минутах отсутствовали. После проверки сотни возможных маршрутов переброски груза с Атлантического побережья и из аэропортов, связанных с Марселем, за районом Карлайла началось усиленное наблюдение. Постепенно выяснилось одно удивительное обстоятельство. Карлайлская группа действовала независимо. Она не была связана абсолютно ни с кем. Она использовала известные преступные элементы, но они не использовали ее. Это была хорошо организованная группа, сумевшая проникнуть в большинство университетов Новой Англии, и, по всей видимости, наркотиками дело не ограничивалось. Имелись доказательства того, что группа, орудовавшая в Карлайле, держала под контролем и азартные игры, и проституцию, и даже устройство выпускников на работу. Кроме того, похоже было, что у нее есть какой-то интерес, какая-то цель помимо обычной погони за прибылями. Карлайлская группа могла бы зарабатывать куда больше и легче, если бы напрямую имела дело с известными преступниками, признанными поставщиками товара во всех областях. Она же тратила деньги на совершенствование собственной организации. Она никому не подчинялась, имела свои источники и свою сеть распространения. Но в каких целях все это делалось, было неясно. Карлайлская группа стала такой мощной, что угрожала подорвать основы организованной преступности на северо-востоке страны. Это побудило заправил преступного мира потребовать встречи с теми, кто руководил операциями в Карлайле. Главную роль здесь играла группа или человек по имени Нимрод. Цель такого совещания, судя по всему, достичь соглашения между Нимродом и королями преступного мира, которые в расширении сферы деятельности Нимрода почувствовали угрозу своему бизнесу. На этом совещании будут десятки известных и неизвестных преступников со всей Новой Англии. «Мистер Крессел», — нерешительно обратился Лоринг к декану, «я думаю, у вас есть списки людей, студентов, преподавателей, служащих, которые, по вашим предположениям, имеют отношение к наркотикам. Я не могу этого утверждать, но в большинстве университетов такие списки имеются. Я не стану отвечать на этот вопрос». «Тем самым вы на него ответили», — спокойно и даже сочувственно заметил Лоринг. «Ничего подобного. Люди вашей профессии имеют привычку делать выводы, какие им выгодны». «Хорошо. Принимаю ваш упрек. Но даже если бы вы ответили утвердительно, я не собирался у вас ничего просить. Я просто хотел сказать, что такой список есть у нас. Я хотел, чтобы вы об этом знали». Сэм Крессел понял, что попал в западню. Находчивость Лоринга лишь еще больше разозлила его. «Я и не сомневался, что он у вас есть. Стоит ли говорить, что мы готовы передать вам копию? В этом нет необходимости». «Вы ужасно упрямы, Сэм», — сказал Мэтлок. «Не будьте страусом». «Декан знает, что он может изменить свое решение», — опережая Крессела, сказал Лоринг. «К тому же, как выяснилось, положение вовсе не критическое. Удивительно, сколько на свете людей, которые только тогда попросят о помощи или примут ее, когда крыша свалится им на голову». «Зато когда ваша организация превращает трудную ситуацию в катастрофу, это уже никому не кажется удивительным», — враждебно парировал Сэм Крессел. «Мы тоже иногда ошибаемся». «Раз у вас есть конкретные имена», — продолжал Сэм, — «почему бы вам не заняться этими людьми? Оставьте нас в покое, не втягивайте в свою грязную работу. Производите аресты, выдвигайте обвинения, но не пытайтесь подменять нас». «Мы не собираемся. Кроме того, по большей части наши материалы не могут быть предъявлены в суд». «Так я и думал», — заметил Крессел. «Ну, а что мы выиграем? Что вы выиграете?» Лоринг в упор посмотрел на Сэма. «Арестуем сотню-другую наркоманов, мелких торговцев и их клиентов. Неужели вы не понимаете, что это ничего не решает?» «Вот, наконец, мы подошли к тому, чего вы действительно хотите». Мэтлок выпрямился и внимательно посмотрел на агента. «Да», — ответил Лоринг тихо. «Мы хотим взять Немрода. Мы хотим знать место проведения совещания 10 мая. Это может быть где угодно, в радиусе от 50 до 100 миль. Мы хотим сломать хребет Немроду по причинам, которые касаются далеко не только Карлайлского университета и не только торговли наркотиками». «Каким же образом вы намерены действовать?» — осведомился Джеймс Мэтлок. Доктор Силфанд сказал: «Внедрением». «Профессор Мэтлок, на жаргоне разведки вы человек исключительно контактный в своих кругах. Вас приемлют самые разные, даже конфликтующие между собой группы, как среди преподавателей, так и среди студентов. У нас есть имена, у вас возможности контактов». Лоринг снова полез в свой чемоданчик и вытащил разрезанный лист серебристой бумаги. «Где-то есть информация, которая нам необходима. Где-то есть человек с такой же бумагой, он знает то, что нам нужно». Джеймс Барбур Мэтлок неподвижно сидел на стуле, не сводя глаз с агента. Ни Лоринг, ни Крессел не знали, о чем он думает, но догадывались. Если бы мысли можно было слышать, в этой комнате наступило бы полное согласие. Джеймс Мэтлок унесся мыслями на 3, почти на 4 года назад. Ему вспомнился белокурый 19-летний юноша. Быть может, немного незрело для своего возраста, но добрый и хороший. Они нашли его, как находили тысячи таких же юношей, в тысячах городов по всей стране. Другие немроды в другие времена. Дэвид, брат Джеймса Мэтлока, воткнул иглу шприца в правую руку и ввел в себя 30 миллиграммов белой жидкости. Произошло это на маленькой яхточке в спокойных водах залива Кейп-Кот. Яхточка застряла у берега в камышах. Когда ее нашли, брат Джеймса Мэтлока был мертв. Мэтлок принял решение. «Вы мне можете дать имена?» «Списки со мной». «Стойте». Крессел поднялся на ноги и продолжал, но уже не сердито, а испуганно. «Вы понимаете, о чем вы его просите? У него же нет никакого опыта. Он не имеет специальной подготовки. Используйте одного из ваших сотрудников». «Нет времени. Нет времени на то, чтобы внедрить нашего человека. А мистера Мэтлока будут охранять, да и вы поможете». «Я могу не допустить этого». «Нет, Сэм, не можете», — сказал Мэтлок, продолжая сидеть. «Джим, поймите же, если в его словах есть хотя бы доля правды, он ставит вас в чудовищное положение, в положение доносчика. Вы можете уйти, и мое решение не будет иметь к вам никакого касательства. Почему бы вам не отправиться домой?» Мэтлок поднялся и медленно направился к бару со стаканом в руке. «Сейчас это уже невозможно», — сказал Крессел, поворачиваясь к агенту. «И он это знает». Лоринг почувствовал что-то вроде грусти. Этот Мэтлок оказался хорошим человеком. Он соглашался из чувства долга. Профессионалы холодно рассудили, что если Джеймс Мэтлок согласится, его, скорее всего, ждет верная смерть. Это была страшная цена. Но конечная цель стоила того. Совещание стоило того. Немрод стоил того. Так считал Лоринг. И благодаря этому мог выполнить задание.